Много позже мы пытались выйти на русских колдунов. Ведь если они по факту подарили такое, то что же у них можно купить, если не ограничиваться в силах и средствах? Но, несмотря на все приложенные усилия, нам так и не удалось чего-либо найти. Раз цель не была достигнута, то приложенных усилий оказалось недостаточно. Слабо старались, экономили, нет, денег мы не жалели. Имели максимально возможную, с самого верха, поддержку. Дергали за все ниточки, не гнушаясь ничем. История сэра Чарльза Ханбери Уильямса, изложенная им самим в личном дневнике, отличное тому доказательство. Ведь если бабу хорошо трахать, дарить ей дорогие подарки, непрерывно тонко льстить, то у нее не будет от тебя тайн, даже если баба это императрица. Но ни единого следа, будто бы восточноевропейских колдунов никогда не было. Я ответил на ваш вопрос, на этот, да, хорошо. Следующий, и Купер шутливо отсалютовал зажженной сигарой. Конечно, почему именно я? Нет, конечно, весьма польщен оказанным доверием и рад возможности отомстить, но, имея ваши связи, неужели нельзя было договориться с кем-то посерьезнее старого офицера, ушедшего в отставку не в таких уж высоких чинах? Хм, криво улыбнулся Купер, не все так просто. Конечно, поначалу мы пытались зайти и на флот, и в армию с самого верха, но, граф замолчал, сосредоточив свое внимание на кончике сигары. Но, причина должна быть весомой. Ответная реакция волшебников в виде инициирования скандала такой громкости, что он приводит к смещению военного министра и премьера, была бы достаточно весомой для вас причиной больше так не делать. Не может быть. Хилл быстро сложил 2 и 2. С момента отставки лорда Стоктона прошло относительно немного времени, чтобы скандал успел забыться. Вы шутите? Неужели дело Профиума? Да, мы размотали всю цепочку. По крайней мере ту ее часть, что в нашем мире. Началось все с анонимных писем, что пришли в редакции некоторых таблоидов. Консервативные информацию проигнорировали, лейбористские попридержали. Но некоторые желтые, левые и совсем уж дикие листки с радостью опубликовали горячий материал. Не в первый раз, с ними, конечно же, провели работу, но лавина, внезапно, пошла вниз, сметая все и вся на своем пути. В итоге внизу все оказалось спутанным в настолько плотный клубок. И красные, и, хех, розовые, и американский след, и европейский, что стало совсем не до фантастики. Вы не ошиблись, это же был обычный шпионский скандал, приправленный глупой ложью. Где здесь участие волшебников? Или это очередная проверка? Увы, ошибки нет, мы в этом абсолютно уверены. Наше внимание привлек печально знакомый почерк, можно сказать, шаблон атаки. Жертва ставится в положение оправдывающегося, потому что некоторые фигуры внезапно начинают совершать необъяснимые с точки зрения логики и личных интересов поступки. Далее следует самое широкое и, зачастую, необоснованно жесткое общественное порицание. Тогда любой скандал можно оправдать влиянием волшебников. Но в данном конкретном случае оно безусловно присутствовало. В процессе проверки наша организация смогла, хоть это было и невероятно сложно, с точностью до 10 минут, восстановить перемещение некоторых фигурантов. И внезапно оказалось, что проститутка, шофер, шпион красных и еще несколько человек в один и тот же день совершенно точно находились одновременно в двух разных местах. Двойники, ложь, самооговор, а вот это самое интересное. Из всех подозрительных мы смогли тщательно допросить только шофера, и он действительно помнил, где находился в это время. Но при странно хорошей памяти, даже мелкие детали в помещениях смог описать спустя 7 месяцев, он не осознавал, что это должно было происходить одновременно. Это, кстати, серьезный промах даже не в работе, а в мышлении волшебников. Имея возможность к мгновенному перемещению, они забывают, что людям такое недоступно. То есть все же двойник, да, у волшебников для этого есть много способов. Ну и игры с разумом и подменой памяти, конечно. Вот только захотим мы что-то доказать. Вместо того, чтобы собирать доказательства участия в деле волшебников, наше правительство вынуждено было заниматься тем, что спешно убирать этих самых ставших неудобными свидетелей. Изящное решение. Ну и самое главное доказательство, суепродист, так и осталось неизвестным для широкой публики. Именно с Джоном Профиума и Гарольдом Макмилланом у нас намечались договоренности по созданию спецподразделения, чьи основным направлением должно было стать физическое противодействие колдунам. Но, видимо, колдунам это стало известно, и их власти решили избавиться от проблемы превентивно. А мы, несмотря на то, что, как и раньше, можем себе позволить позвонить напрямую премьер-министру, с тех пор перестали искать короткие пути. А вы не думали, после долгой паузы, что, ХМ, вы сделали именно то, чего и добивались в итоге колдуны? Тихий, осторожный, безопасный орден. Да, вполне возможно, что мы и вовсе давным-давно под колпаком у колдунов. Купер ответил не на озвученный вопрос, а на тот, который Хилл в действительности хотел задать. Слишком опасно недооценивать врага, считая его глупым и недальновидным. Тем более, такого. Но, также возможно, что колдуны нас потеряли или, ХМ, подобрели. В любом случае, это не повод не пытаться. Так что, если колдуны считают нас безопасными, они сильно ошибаются. Хорошо, и впредь не стесняйтесь задавать вопросы прямо. В конце концов, это ваша прямая обязанность, младший брат. Прямо? Хорошо. Тогда вот самый главный вопрос, заданный предельно откровенно. Почему нас всех до сих пор не убили? Не маги, нет. Неравнодушные люди, верные короне. То, что твое нефтяное месторождение внезапно оказалось богаче, чем планировалось, это совсем не повод допускать на него конкурентов. И это всего лишь нефть, а не возможности распределять ама, оздоровление. Это же даже не деньги, а власть над жизнью. Кто такое отдаст? Так что сколько бы маги ни нагрешили, насколько бы ни была полна чаша кладезя сверхдобрых дел, но корона найдет применение каждому. А с теми, кто хоть попытается расширить количество игроков на рынке, вешали, в том числе и весьма-весьма высокопоставленных обладателей громких фамилий, и за гораздо меньшие. ХМ, вы же читали текст договора? Да. И вам все равно непонятно? Нет. Тогда, граф открыл ящик и достал несколько скрепленных вместе листов, вам будет любопытно ознакомиться. Опять, Хилл не собирался скрывать от собеседника своего раздражения. Зачем это все? Неужели я до сих пор все еще не надежен? Эти постоянные проверки. И ладно при входе, но вот эта дозированность информации, откровенного говоря, сильно демотивирует. Не нужно обижаться. Если бы у нас была в ваш адрес хотя бы тень подозрения, например, вы бы не задали этих вопросов, которые обязан задать каждый ограниченно информированный честный неофит, я бы убил вас прямо здесь. Купер приподнял лист бумаги с краю стола и показал заряженный револьвер со взведенным курком. Успокойтесь. Мы проверяем не вас, не только вас, мы проверяем и себя. Все же колдуны показали себя настоящими профессионалами в заморачивании голов. Может случиться так, что вы, однажды придя сюда, встанете перед фактом, что вас тут никто не знает, и занимаются здесь совсем другим. На месте базы вполне может обнаружиться, например, подпольный бордель, или курильня опиума, или база ирландских бунтовщиков. Также вполне возможно, что завтра мы все проснемся с мыслью, что нужно продолжать искать зеленых человечков, а магия – это средневековый бред. Поэтому перекрестные проверки – это суровая реальность, которая, скорее всего, не претерпит больших изменений даже после нашей победы. «Хорошо», – кивнул Артур и скрыл свое недовольство за листами бумаги. «Что это?» – удивленно спросил он, прочитав пару абзацев. «Прайс-лист чудес, с определенной точки зрения». Да, а вообще, это логическое, экономическое и математическое описание самого договора. Делали его независимо друг от друга в разные годы настоящие мастера анализа своего времени. Среди них были, например, такие люди, как Карл Фридрих Гаусс и Карл Генрих Маркс. Если вам что-то говорят эти имена, у вас краткие обобщения их расчетов. Это полная и верная информация, или будут еще листики, граф? Быстро ознакомившись с написанным и слегка задержавшись на выводах, спросил все еще недовольный барон. Несмотря на то, что и он, и окружающие его люди всю жизнь существовали в парадигме правду, ничего кроме правды, но не всю, иногда это серьезно раздражало. Абсолютно верные. И других листиков на эту тему нет, для британского аристократа Купер ответил на редкость прямо и недвусмысленно. Заключавшие договор инквизиторы, жаль, что история не сохранила для истории имен этих титанов разума, знали, что делали. Легисты с большой буквы, они сформулировали пункты соглашения таким образом, что любым своим действием, каждым своим вздохом, даже просто родившись, колдун нарушал статут. И как бы они ни пытались отсрочить свою кончину, итог будет один. Я знаю, что вы желаете отомстить, и лелеете мечту привязать их всех к стволам пушек, после чего поднести к запальному отверстию огонь. Но я хочу задать вопрос, что хуже, быстрая, пусть и страшная смерть, или бесконечность рабства, ХМ, возможно, но, маги что, совершенно спокойно подписали настолько кабальный договор, да, они потихоньку проигрывали войну, но окончательно их добить тогда не смогли, а это все, больше похоже на полную капитуляцию. Неужели они не понимали, что это их конец, причем скорее ранний, чем поздний? Кстати, почему они до сих пор живы? Подписали, потому что им это тоже было политически выгодно. А почему живы? К сожалению, поморщился граф, колдуны, или хотя бы некоторые из них, оказались далеко не так глупы, как хотелось бы. Фактор серьезного личного опыта волшебников, в силу банально намного большей продолжительности жизни, лучшим образованием монахов смог быть скомпенсирован лишь частично. К тому же разрабатывали текст договора ревностные католики-доминиканцы, которые, несмотря на всю свою образованность, оставались детьми своего времени. Религиозно-феодальный менталитет, знаете ли, от него невозможно было полностью избавиться даже самым продвинутым умам. Да и не стремились они, честно говоря, скорее, совсем наоборот. Как любое компромиссное решение, заключенный договор был одновременно и выгоден, и невыгоден сразу обеим договаривающимся сторонам. И те, и другие планировали извлечь максимальную выгоду из удобных для себя статей, а негативные моменты свести к минимуму, но просчитались. Тоже и те, и другие, закономерно опасаясь потери свободы воли, первым основополагающим принципом договора стал цагенти нулла. По нему, если вы помните, когда колдун берет под контроль обычного человека, и этот человек совершает какое-то деяние, то грехи падают именно на колдуна. Причем отдельно оговаривалось, что если принуждение было осуществлено без магии, то это тоже нарушение договора, пусть и меньшие. Нам сейчас трудно осознать, но тогда колдуны были неимоверно богаче даже некоторых аристократов. Что уж говорить про простонародье. Следующим важнейшим положением стало расширение христианского принципа разделения грехов на деятельность колдунов, логично предположив, что убийство, кража или, например, побои, нанесенные серву, джентри, перу, королю или папе, это абсолютно разные по силе преступления, была введена цена проступков колдунов. Не забыла церковь и себя. Преступления против священнослужителей шли по двойному тарифу. Уравняв колдунов с прочими смертными в подходе родился, уже грешен, церковь ожидала, что вскоре проблема колдунов решится сама собой. Вот-вот, не сейчас, то через 10-20 лет, они либо вымрут, либо приползут на коленях, вымаливая своих жалкие жизни. Но этого не произошло. Тогда, дело в том, что, во-первых, вводя понятие греха, инквизиторы не могли не заложить в договоры понятие праведных деяний, ведь во тьме всегда ярче виден свет, а во-вторых, и грех, и праведность, это ведь дорога в двух направлениях. Колдуны ведь могут и помогать, справедливости ради нужно отметить, что были среди них и подвижники, мало, но были, а могут, и быть убиты обычными людьми, то есть, да-да, вы правильно поняли, оздоровление, оно колдунам выгодно вдвойне, но убийство и ограбление колдунов людьми, дело редкое. Баланса искупления грехов на этом не сделаешь. Поэтому основные усилия они прикладывают на поле оказания помощи. И что с этим может быть не так, не так? Доброе дело, оно. Хотя, как вижу, вы уже догадались. Не так тут с тем, кому и какая именно помощь оказывается. Инквизиция – это еще расследование и суд. А не только убивайте всех, Господь узнает своих. Поэтому внесенный в договор строгий запрет помогать преступникам развязал магам руки. Ведь кто есть преступник по мнению средневековых легистов, это тот, кто официально был осужден или, хотя бы, назван виновным. Но пока он не назван. Судя по всему, Джека Потрошителя так и не поймали потому, что ему помогали колдуны. Ведь, формально, они совершают хороший поступок, спасают жизнь Макглу. Объяснять очевидное, к каким репутационным потерям приводит такое бессилие, наверное, не нужно. Но это так, шуточки. Булавочный укол. Пусть и прямо в болевую точку. Шляпной булавкой. По самое навершие. А бывают примеры с последствиями посерьезнее. У нас есть обоснованные подозрения, что французские колдуны помогали Наполеону Первому. Слишком уж странна была уверенность корсиканца в том, что он, сбегая из Египта, сможет просочиться сквозь нашу блокаду. Зато теперь не только в маргинальных, но даже и в достаточно серьезных источниках выдвигается предположение, что мы его пропустили специально. Да и вообще к достигнутым Наполеоном первым результатам у осведомленных в наличии волшебства историков возникает много вопросов. Ведь взять магией под контроль и послать убивать неугодного тебе человека – это получить по полной. Уговорить не магическими методами – наказание чуть меньше. Но зачем такие сложности, если можно найти врага этого человека и, образно говоря, потерять у него на дороге кошелек с золотом или меч? Он сам, по своей воле убьет неугодного тебе, а ты останешься чист. То, как этот принцип можно развить, догадайтесь сами. То же дело Профиума. С точки зрения договора это вполне можно представить как услугу. Разоблачили же шпиона. Хм, вы говорили, тогда, что же изменилось теперь? После долгой паузы Хилл вернул разговор к интересующей его теме. Количественный прирост населения привел к качественным изменениям. Если раньше колдуны могли спрятаться где-нибудь в глуши, то теперь глуши у нас ускоряющимися с каждым днем темпами становится все меньше и меньше. Поэтому колдуны вынуждены жить либо среди обычных людей, либо на давным-давно пожалованных территориях, которые, как вы понимаете, далеко не бесконечны, а население имеет свойство прирастать и у магов. Поэтому число бытовых столкновений обычных людей с магией по вине колдунов растет день ото дня, а стирание памяти – это, пусть и меньшее, но тоже вмешательство колдуна в жизнь человека, то есть нарушение. В итоге сжатые с одной стороны тисками клятвы статута секретности, а с другой – нищетой и давлением собственного разложившегося аппарата управления, они неминуемо сорвутся, выплеснутся в наш мир, пойдут грабить, убивать, насиловать, крушить все Макгловское на своем пути. И вот тогда, именно тогда настанет наше время. Время защитников. Время спасителей. Время героев. И мы должны быть к нему готовы. Спасителей, конечно, барон. Мы не собираемся совершать государственную измену. Мы не желаем быть вздернутыми для потрошения и четвертования. В этом-то и вся красота плана. Мы не нападем на колдунов, они нападут сами. И падут, под откатом клятв. Нам нужно только иметь силы подобрать то, что от них останется. Естественно, корона получит свое, но того, что останется, хватит на очень долгую и хорошо обеспеченную жизнь даже нашим внукам. Идея, несомненно, хороша, но я пока что-то не вижу, как ее реализовать. Ведь ничего не изменилось. Маги одной рукой колдуют, другой исправляют содеянное. Корона имеет свою долю. Кстати, а мы не пытались, с разными вариантами, ритуал, пытались, дважды. Оба раза ничего хорошего из этого не выходило. Во-первых, полного и точного описания ритуала у нас нет. Даже просто описание, что он делает, стоило нам очень и очень дорого. Во-вторых, насколько нам стало известно, если вместо колдуна использовать человека, то это, безусловная смерть, очень плохая смерть. И в-третьих, если пойманный окажется все же магом, то для баланса статута это никакой разницы иметь не будет. Нападение и убийство колдуна человеком. А колдуны очень трепетно относятся к жизням своим, точнее, скорее, к своей монополии. Дважды полное уничтожение ордена стало следствием попыток такого нелицензированного волшебства. Колдуны как-то умудряются очень быстро отслеживать такие ритуалы. Жалко. Но, возвращаясь к теме, система выходит стабильной. Волшебники тоже думают, что ничего не изменилось. Но это ошибка. Дьявол, в цифрах. Прочитайте страницу 7 повнимательнее. Да, и, быстро пробежал ее Хилл. Хм, остановился он на графике, где кривая жизни магов приближалась к красной черте предел емкости кладезя сверхдобрых дел. Если расчет правильный, то, конечно, это кое-что меняет. Это меняет все, но не кардинально. Во всем нашем плане есть один маленький, Хилл развел указательный и большой пальцы на пару миллиметров, показывая насколько именно, но делающий его абсолютно невыполнимым изъян. За волшебников есть выигрышные варианты. А если не падут, что, если не переполнит чашу грехов? Что, если решат избавиться от лишнего населения, чтобы увеличить долю общественных благ для оставшихся? Что, если они бросят лишних нам на убой? Что тогда? А тогда, я говорю, ничего, ничего не будет. Чаша грехов опустеет, маги начнут потихоньку торговать и воровать, то есть все вернется, судя по этому графику, ко временам 200-летней давности. И какой, по-вашему, должен быть выход из положения? Контроль. Мы должны иметь своих агентов у колдунов. Без возможности подтолкнуть мир волшебников к активным действиям в нужный нам момент и в нужном нам ключе мы не сможем поймать тот самый, Очень короткий промежуток времени между магией еще есть и всем должны, и все маги умерли, и долги списаны кровью. Без возможности влиять на общество волшебников изнутри все, чем мы занимаемся, бессмысленно, как изначально обреченное на провал. Сообщество не занимается бессмысленным делом, пристально посмотрев в глаза собеседнику, произнес Герберт Эшли Купер. Глава 22. Счастливого нового приключения, Дамблдор. Она на нем откровенно виснет, но Лонгботтом такой, чтобы подчеркнуть всю сложность подбора соответствующего эпитета барсук четверокурсник из молодых до ранних даже головой помотал, Лонгботтом. Ага, непонятливый тюфяк, знали бы вы, в какой жесткий матрас вырастет этот тюфяк, подумал я, краем уха слушая, как мелкотня с родного факультета из факультета воронов моет кости Лонгботтому. Причем, как и положено, громче и ядовитее всех старается высказаться тот, у кого у самого с положением в гласной и негласной социальной иерархии все совсем не так уж и радужно. Винсент, а что вы делаете летом? Крепко сбитая третьекурсница с родного факультета пыталась соблазнить меня содержимым своего декольте, изгибаясь то так, то эдак. Не могли бы вы приехать к нам в гости, в любое время? Ее изо всех сил поддерживала закадычная, потому что конкуренция, подружка на год младше. Это разумно делала ставку не на вульгарно увеличенные магией или зельями прелести, а на свое миленькое молоденькое личико и выразительные глазки. Да, очень просим. А если ее родители будут против, то можем собраться у меня. И ведь знают, пигалицы, что им ничего не светит, но все равно пытаются. Не-е-е, смотрите. Он хотя бы к 16 нашел в себе силы спраздновать день рождения. Пусть оно и через месяц, но он уже на него пригласил гостей. На заднем плане продолжали обсуждать Лонгботтома. Растет, но, представляете, приглашаю ненадолго, на полчаса, всего полчаса, на праздник. А ведь приглашение на празднование дня рождения Невилл сделал всего час назад, но, перекладывая анекдот на местные реалии, уже и барсуки знают. Вот она, настоящая магия. Скорость распространения слухов превышает скорость света в вакууме, и при этом остается константой что для магического, что обычного мира. Мы, Винсент, можем пойти на речку, у нас изумительные виды и всегда тепло, а в наших холмах растут разные магические травы. На штурм крепости пошла вторая пара, наверное, думает, что к нему на нормальной продолжительности просто никто не придет, и решил попробовать пригласить на полчаса, хмм, ну, нельзя не отметить, что некоторый смысл в этом присутствует. Четверокурсник с Ривенкла всеми силами пытался поддержать реноме факультета умников правильной речью. Угу, с чего-то же надо начинать. И на официальное приглашение не пришли ни Поттер, ни Уизли. Лохматая согласилась. Обещала заскочить на полкружки сливочного пива. Настоящая дружба по-гриффиндорски, как она есть. Но, если что-то не нравится, мы можем сходить куда-нибудь. Ну, с вами, куда выберете. Но ведь это так приятно, что есть кто-то ниже тебя, в кого для самоутверждения можно безопасно плюнуть. Ну, пользуйтесь моментом, что рядом нет Ханнебот или самого Лонгботтома, подумал я, продолжая краем уха слушать разговоры в факультетской гостиной и одновременно вежливо отшивать назойливых поклонниц, не осознающих, что своими языками они могут наболтать себе и своим семьям серьезных проблем. С Кромом не получилось, так и Лонгботтом сойдет. Даже Уизли ею побрезговал. Ну так там Браун. Браун, да, и слегка покрасневший паренек выразительно несколько раз сжал развернутые от себя ладони в кулак. Я бы не отказался. Кто бы отказался? Надеюсь, с Лонгботтомом у нее не получится так же, как с Кромом. Ты о чем? А вдруг она проклята? Подержался, и все. Помер. Да было бы там за что держаться. Не твоя любимая Браун. Она не моя любимая. Ха-ха-ха. Гляньте, как он покраснел. А как же Маклагген? Ну-у-у, Маклаггену все равно, кого? Ага, говорят, у него три мозга, и в голове, самый маленький. Ха-ха-ха, не, Лохматая не проклята, просто на всех подряд вешается. А как еще грязнокровки в нашем мире устроиться? Мистер Гласхилл, прервав разговор с девчонками, я одернул слишком уж разошедшегося софакультетника. Вы не забыли правила нашего факультета, мистер Крэп? Непонимающе посмотрел на меня парень. Мистер Гласхилл, в ответ придавил я его взглядом. Прошу простить, мистер Крэп, произнес проигравший поединок взглядов парень после короткой паузы, во время которой разговоры в гостиной, словно по волшебству, попритихли. Ничего страшного, мистер Гласхилл, просто помните. Хорошо, Инцидент был исчерпан. Разговоры возобновились. Недовольное бурчание мордридов Маглолюбец. Я проигнорировал, но отметил. Мало мне левого Барнетта, так теперь еще и правый радикал нарисовался. Хотел бы я увидеть его лицо, когда он узнает. Впрочем, еще увижу. Думаю, в следующем году у парня будет много возможностей разочароваться в своих взглядах. Ну и окружавшие меня девчонки, словно почувствовавшие кровь акулы, закружили вокруг меня еще активнее. «Ой, Винсент, вы такой суровый, и сильный, и такой красивый!» Пуще прежнего защебетали девочки, желающие обеспечить себе безбедное будущее самым природосообразным способом. Собирать сплетни, пусть и не специально, было не очень приятно, но полезно. Быть объектом заигрывания чуть ли не трети окружающих девчонок, тешило самолюбие. Но даже легкий флирт был опасен последствиями. Амбридж, да, напиваться сливочным пивом омерзительно, но накидываться огневиски в такой важный в каноне день – самоубийственно. Выслушивать и обсуждать с подростками их детские проблемы, когда у самого куча вполне себе взрослых, раздражало. Однако учиться на самом дружелюбном факультете и пропустить неофициальное празднование последнего вечера учебного года было просто невозможно. И все вместе это называется социализацией и авторитетом, каждая капелька которых мне понадобится в следующем году, чтобы отломить от хогвартского антивалдемартского подполья хотя бы родной Хаффлпаф. Иначе будут жертвы. Хоть убей, но не верю я в то, что штурмуемая ордой отребья крепость, в защитниках которой школьники и редкие взрослые, может отделаться общими потерями всего в 50 человек. Конечно, восстановить их можно легко и быстро, но кто ж мне позволит распечатать кубышку свалки? С нее, вон, вся палата, по сути, кормится. Для выполнения заданий основателей прям хоть сам темным лордом становись. Винсент тронул меня за плечо Захария. В ответ на вопросительный взгляд он, наклонившись, тихонько шепнул мне на ухо. Там тебя Малфой ищет. Малфой? Меня? Да. У дверей стоит. Злостью пышет, как огнем, недокормленный жабьей печенкой Хагридов огнекраб. Ясно, что ему надо-то. Да Мордрит его знает, пожал плечами Смит. Не сказал. Ну, Мордрит, в отличие от меня, может, и не знает, подумал я и с тяжелым вздохом принялся выбираться из мягкого, теплого кресла. Девушки, прошу меня извинить, обязательно возвращайтесь, лорд Крэп, мы будем ждать, ждать, ждать. Удачи, ободряюще шепнул мне Смит. Он отлично понимал, что происходит. Мне в очередной раз пришла пора отрабатывать вассалитету Малфоев. Мне бы твою понятливость, позавидовав, опять вздохнул я. Не прошло и 6 лет, как я стал кое-как разбираться в местном менталитете. В самооправдании могу только сказать, что выяснять глубинные, даже не всегда внятно формулируемые, особенности поведения, очень сложно в любом социуме. Еще труднее сделать это тайно. Как бы там ни было, но в результате моих этнокультурных изысканий совершенно неожиданно оказалось, что в конфликте с Малфоем на первом и последующих курсах неправ был именно я. В исполнении приказов блондина унижения, по местным меркам, никакого не было. Во всяком случае, не больше такового в отношении их начальник подчиненный на работе или службе. Плюс, воспитанность, назовем это так, у низших классов. Это у нас, если тебя прогнули сверху, окружающие тут же попытаются в той или иной форме проверить тебя на зубок. Вполне логично, кстати. Ведь если ты позволил одному, может, тебя можно, а, значит, обязательно нужно, прогнуть и другим. Даже целая ублюдочная культура сложилась, когда спущенный сверху нагоняй усиливается с каждым следующим передаточным звеном, чтоб подчиненные и подумать что-то нехорошее не могли. А вот здесь, если в конфликте замешаны аристократы, все не так. Аристократ прогнул аристократа, попробовать влезть? Нет, совсем не мой уровень, а гребу от обоих. Врожденное чувство ранга, читай, всех непокорных регулярно выбивают. И на фоне этого мое неповиновение выглядело, мягко говоря, некрасиво, сродни получению товара без предоплаты, использованию его, и последующего отказа платить. Это до меня, кстати, и пытались, в числе прочего, донести старшекурсники-слизеринцы. Но преследовали они больше другие цели, получилось у них криво-косо, и я тогда практически ничего так и не понял. А что понял? Понял неправильно. В общем, окружающим я показал себя с не самой хорошей стороны. Однако, что самое смешное, в итоге баланс моей репутации оказался в среднем равен нулю. Факт бунта против традиции и вертикали закона серьезно подрывал ее, а вот смягчающие обстоятельства начисляло мне приблизительно столько же очков в плюс. Единственно возможное в данной ситуации смягчающее обстоятельство – успешность моего бунта. Ладно, я пошел. И, Захария, да, предупреди парней, если вдруг будет шум, то заприте самыми лучшими заклинаниями входную дверь и никого не выпускайте наружу. Ясно, а ты намечаешь что-то серьезное? Может, мы поможем? Нет, делайте, что я говорю, все вопросы потом. Хорошо, надо быть полным идиотом, чтобы, владея послезнанием, ответ на вопрос, как я буду действовать в один важнейших моментов истории, оставить на волю провидения, а не решить заранее. Я идиотом не был и, пока было время, мог выбирать наиболее выгодный для себя из полного спектра вариантов, то есть аж из шести возможных. Первый – активно помочь Малфою, то есть убить Дамблдора за него. Второй – пассивно помочь Малфою. Третий – показательно сохранить нейтралитет. Четвертый – устраниться. Пятый – секретно помочь Дамблдору. Шестой – открыто активно помочь Дамблдору. Дольше всего я думал над шестым вариантом. Это не потому, что мне хотелось совершить самоубийство наиболее мучительным способом. Нет, зная истинную подоплеку событий, шестой вариант, когда я открыто встаю на сторону Дамблдора, оказывался уникален тем, что создавал крайне неприятные проблемы абсолютно всем без исключения игрокам, и светлым силам, и силам темным, и министерству, и даже палате. Редко когда такое бывает. Впору задуматься о своей безопасности. Как бы меня такого хорошего не убрали какие-нибудь американцы, испанцы или французы. Просто чтобы керосинчика в огонек гражданской войны добавить. А если без шуток, то Дамблдор, проклятый, умирает. Спасти его невозможно, поэтому пытаться глупо. Касательно же потенциального выигрыша в виде чуть меньшей неприязни со стороны флагманов светлых сил, вроде Поттера, Гринджера и Уизли, то я банально не доживу до того момента, когда смогу им воспользоваться. Варианты 5 и 6 отпадают. Вариант предоставить всех своей судьбе, то есть совсем никак не вмешиваться, в этот день сбежав куда подальше, долгое время считался у меня приоритетным. Придумать железобетонную отмазку несложно, а остаться с Поттером и Капри своих – бесценно. Однако шестой курс внес в мои планы неприятные коррективы. Сконцентрировавшись на социальном аспекте существования магического мира, я как-то слишком свысока, нет, не свысока, скорее тут больше подойдет термин утилитарно, стал относиться к волшебству. И Дамблдор на пару с Поттером мне весьма наглядно доказали, что магические клятвы – это не только стильный светящийся браслетик на предплечье, а у меня их столько, что впору слинки из них делать, но и безжалостный судья, к которому не отправишь адвоката с котлетой денег. Сегодня последний учебный день, в Хогвартс придут упивающиеся, Дамблдора пойдет убивать Малфой, там будет Поттер. Участвуя, у меня остаются хотя бы призрачные шансы повлиять на происходящее, иначе останется только забиться под кровать и молиться магии, чтобы никого из учеников не убили и не покалечили. Не с моим везением так поступать, 5000 лет куковать призраком, ну уж нет. Остается два варианта, разница в которых в простом, практически гамлетовском. Убить или не убить? И с этим вопрос. Нет, Дамблдора мне не жалко. Хотя бы потому, что это будет не убийство, а эвтаназия. Мужик уже давно готов к новому приключению, да и мозолей отдавил он предостаточно. Однако я очень серьезно рискую, заменив собой Снейпа в роли убийцы Дамблдора. Да, я стану знаменит среди упивающихся и сильно уважаем в узком кругу английских Дамблдора-ненавистников. И настолько же сильно неуважаем у Дамблдора-ненавистников иностранных, которые до сих пор истово желают пожать великому волшебнику шею, до хруста, собственноручно, и чтоб медленно. Помимо врагов Дамблдора, множество других людей по всему миру станут испытывать в отношении меня презрение, ненависть и страх, причем, по абсолютно разным, зачастую противоположным причинам. Далее, добьешь дряхлого старика, и опытные предусмотрительные оценят это, как будто я грохнул в бою великого мага. Если с Каркаровым там еще вилами по воде писано, с теми потерями, то после Дамблдора скидок на возраст и тупость больше не будет. А у меня в противниках как бы целая палата, которая, если почует во мне угрозу, раздавит словно вшу, простым щелчком пальцев. Дураки же посчитают, что мне повезло и нужно проверить, действительно ли я так крут, и круче ли я их самих. Отбиваться от дурных вызовов на дуэли и просто обычных нападений – совсем не то, чем бы я хотел заниматься ближайшие лет 10. Ну и самое главное – канон. Если Снейп не будет в фаворе у Волдеморта, то как бы ненароком темный лорд в итоге не одержал победу. А мне всю жизнь быть магическим рабом у психа ну совсем никуда не уперлась. А ведь вся жизнь может оказаться и очень короткой. Всякие там магические заморочки, вроде истинного владения старшей палочкой. В общем, нужно готовиться произнести заранее написанную под Малфоя речь. Я, конечно, могу, но поручили тебе. О, вспомнишь, и он тут как тут, за мной, вассал. Нетерпеливого Малфоя я встретил уже стоящим в двери в факультетскую гостиную, так что просто отсидеться у меня все равно не получилось бы, даже если бы я и планировал это. Иду, мысленно морщась, покорно кивнул я. С некоторых пор этот блондин у меня ассоциировался с болью, да и воспоминания о том, какая на самом деле безжалостно суровая эта штука, клятва вассалитета, были слишком свежи. И без твоих любимых шуток, Крэп, твой сюзерен в опасности. Нить магической клятвы слегка, предупреждающе, нагрелась. Да понял я, понял. Куда идем, не твое дело. Тогда какая помощь тебе нужна, какая скажу. Вот и поговорили. Не мое дело, как я и думал, располагалось на 8-м этаже. Драко быстрым шагом прошелся 3 раза туда-сюда, призывая вход в выручай комнату. Нервным движением он распахнул появившуюся дверь и зашел внутрь. Склад забытых вещей Драко ожидаемо ничуть не удивил. Как-никак, он сюда, как на работу, весь учебный год ходит. Пока я пялился по сторонам, все же некоторые вещички здесь были весьма любопытными или ценными. Да, Малфой уверенно и привычно шел к известной ему цели. Ею, ожидаемо, оказался исчезательный шкаф. «Охраняй!» Словно собаке приказал Малфой, раскрыл дверцы шкафа, зашел внутрь и прикрыл их за собой. «Канон каноном, а работу нужно выполнять ответственно», подумал я и занял позицию сбоку от шкафа так, чтобы быть прикрытым развалами хлама как от возможных преследователей, так и от чересчур нервных гостей, а они чтобы наоборот, оказались у меня на мушке. Предосторожность оказалась не лишней. 30 секунд спустя бледный Драко медленно и плавно, пятясь спиной вперед, вышел из шкафа. Поднятыми вверх руками он тоже старался не делать резких движений. Причина тому – здоровенный мордоворот в маске упивающегося, выходящий вслед за Малфоем из шкафа. В одной руке он сжимал волшебную палочку, а в другой – длинный и толстый нож, выглядящий очень грозно из-за торчащих с гарды во все стороны звериных клыков. Не нужно быть гениальным филером, чтобы опознать того, кто скрывается за маской. «Замри, Грейбек, брось палочку», – прошипел я. «Драко, за меня». Начал было поворачиваться в мою сторону Грейбек. «Замри», я сказал. «Ты же знаешь, что мне нужно меньше секунды, чтобы отсечь твою башку плетью крови. А ты не боишься, Крэп?» Замереть Фенрир замер, но молчать не стал, что вырву у тебя эту зубочистку и затолкаю тебе прямо в задницу. «Попробуй. Мне как раз шкура новая нужна, бросить на пол перед камином». Волдеморт в нормальные человеческие отношения своих подчиненных вмешивался нечасто, а некоторые элементы, конкуренции, даже приветствовал. Поэтому организация упивающихся, выглядящая снаружи алмазно-крепкой, на самом деле внутри себя была несколько немонолитной. Что, кстати, еще в письмах Лагана Крэбба отмечалось. Да и Люциус, мой скользкий друг Малфой, тоже палец о палец не ударил, чтобы своих корешей снять с кичи или, хотя бы, подогреть. Так что скалить друг на друга зубы, ставить на место молодых выскочек и указывать старым соратникам повелителя, что пора дать дорогу молодым, все это было в порядке вещей. Даже полезно с определенной точки зрения, так как держало людей в тонусе. Тем более до откровенных стычек дело доходило редко, так как под настроение вопрос с провинившимися решал лично темный лорд. А это самое настроение у него редко бывало хорошим, вследствие чего пересекшие красную линию нарушители партийной дисциплины после вразумления оставались либо гордыми и непреклонными, либо живыми. Ну, что там, Лестриндж, которая, кстати, вполне логично обходилась без всякой маски, ибо в ее случае узнаваемая внешность, средство устрашения слабых духом, оттолкнуло Фенрира с прохода в противоположную от меня сторону, после чего с раздражением по очереди посмотрела на него, на меня и на спрятавшегося за моей спиной Драко. «Хватит, если из-за вашей грызни задание повелителя будет провалено, с моей стороны проблем не будет», кивнул я. «Не будет», буркнул Фенрир. «Ару-у-у». Картинно клацнул зубами и завыл еще один вышедший из шкафа оборотень. «Нконстая я воге, мягенькие, чистенькие, молденькие в дмочке, к Кто-то КПР стят на сбах, инкто неясно, шлеп. Оборотень явно выбрал не то время и место, чтобы похвастаться своим хорошим аппетитом и звериной жестокостью. Фенрир выписал своему подчиненному оплеуху такой силы, что песик кубарем полетел в ближайшую пирамиду вещей, их, где приземлился, хрясь, неудачно, что-то там своей тушкой подломив, из-за чего вся куча поехала, трррррр-бум, вниз, прямо у, ой, ай, у-у-у, на лежачего, пасть разевать будете, Лестринг равнодушно прокомментировала приключения неудачника, только по команде и только на того, кого я укажу, это понятно, Грейбек, да, ты своих псов контролируешь, или мне заняться этим лично, контролирую, точно, проблем не будет, надеюсь, это в ваших интересах, и ведьма перевела взгляд на Малфоя, Драко, ты не слишком торопился, может он готовил ловушку на нас, спросил появившийся из шкафа Роули, маски масками, но я их всех давно уже узнаю по голосу, и видел их в последнее время регулярно, и омут памяти для спорных случаев использовать я не ленился, да и в ближнем кругу у Вальдемарта сейчас осталось слишком мало старичков, чтобы ошибиться. Малфой вздрогнул и стал еще белее, хотя, казалось бы, куда дальше-то, молчать, визгливо заткнула Лестриндж своих слишком говорливых подчиненных. Судя по всему, она уже начала приводить себя в боевой режим полоумная ведьма. Доклад, Драко, все, как я сообщал раньше, новости, нет. Патрули авроров не увеличили, но и не уменьшили. Их маршруты, как я писал, они не изменились. Никто ничего не подозревает. Поттер, говорят, у Дамблдора. Да, ваш кролик писал. Подумал я на английском. Первый год в Хогвартсе оказалось что-то действительно похожее на нормальную охрану. Но, толку-то от всех вложенных в оборону сил и средств, если течет со страшной силой, хорошо, тогда работаем по плану. А что, собственно говоря, происходит? Задал я полагающийся ничего не подозревающему исполнителю вопрос. Кстати, меня ведь ни о чем так и не предупредили. Лестриндж не доверяет, или перестраховывается. Ты ему разве не сказал? Удивилась Лестриндж, глядя на Малфоя. Ясно. Это самодеятельность Драко. Ну, будет что шепнуть на ушко Вальдемарту. Крэп, мы захватываем Хогвартс. Цель – убить как можно больше авроров, защитить учеников, почистить грязнокровок. Выманить Дамблдора, все понятно, нет, и не важно, Драко, проследи, чтобы он не мешался под ногами, почему повелитель мне ничего не сказал, я же виделся с ним на прошлой неделе, не сказал, значит так надо, отбрила Лестриндж, все перешли, пока мы припирались, сквозь шкаф переместилось около 30 упивающихся, быстрый взгляд на маски, и я понимаю, что здесь сейчас собрались почти все старые бойцы Вальдемарта, которые по тем или иным причинам избежали Азкабана или могилы. Видимо, для внушительности проверенных разбавили оборотнями Фенрира и оборванцами Слютного. Вот только реальная польза от последних, на мой взгляд, была весьма сомнительна. Если пугливых младшеклассников брутальные мужики еще, теоретически, могут впечатлить, то что плохо владеющие волшебной палочкой колдуны и не владеющие ею совсем оборотни смогут противопоставить хотя бы отряду Дамблдора. Про авроров я и не говорю, да, действуем, Малфой, где выход, ХМ, значит, выход изменяемый, возможно, настраиваем по желанию, на восьмом этаже, напротив Варнавы, где и вход, плохо, если там будет засада, нас в узком коридоре перебьют по одному, у меня есть перуанский порошок мгновенной тьмы, и рука славы, порошка и свечки хватит до главной лестницы, тогда веди, поверь, Малфой, Роули дернул Драко за руку с такой силой, что у меня даже магическая клятва предупреждающе кольнула, лучше бы тебе не оказаться предателем. Тише, друг, Крэу предупреждающе положил руку на плечо Роули. Роули прав, тут же возразила брату Аликта. Внимание, прошипела Лестриндж, строимся колонной, чтобы не потеряться, идем, как слепые за поводырем, положив руку на плечо впереди идущему. Крэп, ты второй, я пойду за тобой, Гиббон, Роули, как самые недоверчивые, встанете в конец колонны, проследите, чтобы не было заблудившихся и отставших, потом берете свои тройки, и на астрономическую башню, метка должна быть такого размера, чтобы ее увидели из окон министерства, после спуститесь с слизеринским маршрутом на первый этаж и проконтролируете большой зал, и главные ворота, но мы должны были, я сказала, хорошо, остальные работают по плану, догрызете друг друга после задания повелителя, всем понятно? Да, нестройным хором пробурчали упивающиеся. построиться. Драка, выводи нас. Хорошо. Пока упивающиеся не без пререканий выстраивались в колонну слепцов, Малфой доставал из своего безразмерного кошелька нужные артефакты. Зловеще выглядящую засушенную человеческую руку, долгогорящую свечу и несколько бумажных пакетиков с чем-то настолько черным, что оно вполне могло бы насыщенностью посостязаться с порошком из углеродных нанотрубок. Драко вставил свечу, в центре ладони руки Славы, насколько я заметил, для этого было предусмотрено отверстие, прикурил ее от палочки и, взяв свободной рукой пакетики с перуанским порошком мгновенной тьмы, хриплым голосом произнес: «Я готов». То, что ходьба строем дело совсем непростое, все прочувствовали, пока добирались от исчезательного шкафа до выхода из выручай комнаты. Вроде и видимость стопроцентная, и идти всего ничего, и поворотов всего три, а цепь порвалась целых пять раз. «Приготовились, выходим», — приказал Лестриндж, и Малфой в приоткрытую дверь бросил первую щепоть порошка. Действие перуанского порошка мгновенной тьмы оказалось весьма впечатляющим. Коридор поглотила абсолютная тьма. Та самая тьма, когда не то что рук, носа своего не видно. Также весьма забавным оказался эффект руки Славы. Я не поленился, и перебирая свободной рукой по недовольно задергавшемуся драка, на ощупь нашел артефакт. Стоило мне только прикоснуться к нему, как зрение моментально восстановилось, как будто никакой тьмы и не было. Но стоило только прервать контакт, что вы там замерли. «Идем», — зашипела из-за спины Беллатрикс. В темноте остальные чувства обостряются, и я не мог не отметить тонкого, чарующего аромата ее духов. «Ведьма», — подумал я, а Лестриндж тем временем продолжила: «Ждешь, когда нас, тревога, пожиратели, они выходят, их много». Откуда-то из-за угла послышался вопль Рона Уизли. «Найдут», — похоронным тоном закончила фразу Лестриндж. «Это ловушка», — закричал Роули. «Малфой нас предал. Если бы это была ловушка, то здесь были бы Авроры, а не один случайный школьник. Потом будем разбираться. Вперед, быстро», — прорычала Беллатрикс, и мы пошли, с матами, от которых завяли бы не только оранжерейные лилии, но и сорняк на проселочной дороге, постоянно спотыкаясь, потому что одинаковую скорость все вместе выдерживать не могли, ставя щитовые чары в направлении, наверное, куда-то туда, потому что тьма тьмой, но на авось пустить ступифай она никак не препятствовала. Хорошо, что Уизли был косым и законопослушным, поэтому оглушенным мы потеряли, и то совершенно случайно, только одного. Но стоило лишь у Малфоя закончиться порошку, как Уизли благоразумно отступил, побежав за подмогой. Впрочем, драка от этого легче не стало. Как только мы вышли на свет, Фенрир рванул вперед, схватил драка за шею и, как котенка, тряхнул на вытянутой руке. «Значит, никто ничего не знает, да, Малфой?» — спросил подошедший Роули. «Я так и знал, что ты предатель, такой же, как твой лживый отец». «Убью», — захрипел драка, — «правда, ничего, кроме как подергаться в воздухе и попытаться разжать хватку, он сейчас сделать не мог». Невидимый браслетик магической клятвы предупреждающе кольнул предплечье. «Думаю, я с намеком ткнул волшебной палочкой в бок оборотню. Лучше вам, мистер Грибык, отпустить его». «Кого нет?» — командир тем временем решал чисто прикладные вопросы. «Гиббон там остался». «Я споткнулся и еле успел схватиться за Джона», — ответил Роули. «Кончим его прямо здесь», — зарычал Фенрир. «Я тебе сейчас башку снесу». «Отпустил», — почти прокричал я. «О своей подумай», — наставил на меня палочку Роули. «Всем молчать, с этим разбираться будет повелитель». Беллатрикс была недовольна тем, что план пошел в известное всем место, но не спасти племянника от мгновенной расправы не могла. «Кровь не водится. Роули, возьми Гринхилла вместо Гиббона и бегом на астрономическую башню». «Где Снейп? Почему он еще не здесь?» «Малфой, я не знаю, я его предупреждал». «Плохо, придется без него. Я и первые две четверки идем к кабинету директора». «Малфой, я с вами», — просипел драка. Он, морщись, протирал смоченным заживляющим зельем платком царапины на шее, оставленные ногтями когтями Грибика. «У меня приказ повелителя». «Крэп тогда идет». «Я с драка», — перебил я Лестриндж. «Хорошо, вопросы, а, Фишер, ты возьмешь на себя командование четверкой Гиббона. Они знают, куда идти. Гиббон вместо тебя пойдет с нами. Напойте его, наконец, красным. Остальные, как и планировалось, чистят патрули. Постарайтесь поймать их до того, как они сообразят сбиться в четверки. Еще вопросы? А если попадутся буйные школьники, что с ними делать? Что хотите?» «Да, Плотоядно зарычал один из оборотней. Но отвечать будете лично перед повелителем. Вы приказ забыли? Детей не трогать. На этой минорной для кровожадных упивающихся ноте нападавшие рассеялись по ходворцу. Вскоре до нас стали долетать азартные крики авроров, очень быстро сменяющиеся мертвой тишиной. Но нам по дороге к кабинету директора, а где еще искать Дамблдора, как не в своем кабинете, ни на астрономической же башне, никто не встретился. И только у самой Гаргульи, открывающей проход на эскалатор конфетным паролем, мы натолкнулись на пост из Ступифай. Громко выкрикнул заклинание молодой, похоже, только что из учебки, волшебник в красном. Получай, Ступифай. Ага, один из шедших впереди упал без сознания. Ступифай, пожирательские твари. По плану, Дамблдора следовало убирать как можно скорее, пока в министерстве не подняли тревогу и на помощь в Хогвартс через камин не перекинули весь Аврарат. Поэтому времени брать одинокого защитника правильным измором не было. Так что, убейте, приказала Беллатрикс свеженавербованному мясу. Оборотни завыли, волшебники подбодрили себя ругательствами и проклятиями, и все дружно рванули в атаку. Белла и Гиббон при этом остались в тылу. Коридор был довольно узок, у нас было более чем достаточно атакующих, поэтому мы с Драко могли себе позволить наблюдать за штурмом с безопасного расстояния. Аврорта, конечно, был молодой, но вот зеленым его назвать было бы неправильно. Для начала, парень занял очень удобную для обороны позицию. С фронта он прикрывался горгульей привратником, с тыла, небольшим выступом в стене перед дверью. Конечно, коридор имеет два конца, поэтому спина у него, по сути, защищена никем не была, но в данном конкретном случае волшебник выжал из ситуации максимум возможного. Наша недоработка, нужно было обходить с двух сторон, но время, а вообще, тут на ровном месте подвернулась возможность оценить защиту Хогвартса в действии. Так много о ней читал и слышал, но вот увидеть вживую, по понятным причинам, как-то не довелось, подумал я. Как показали следующие минуты, посмотреть действительно было на что. Выяснилось, что Аврор спрятался за горгульей отнюдь не от безысходности. Вход в святая святых школы, кабинет директора, ожидаемо оказался отлично защищен. Все выпущенные обычные заклинания пропадали в наложенных на статую стационарных щитовых чарах, а ультимативные авады всего лишь откалывали небольшие кусочки камня в местах попадания. Настолько небольшие, что продуктивнее было бы ковырять эту скульптуру перочинным ножичком. Аврор же тем временем действовал максимально профессионально и показал отличное понимание не только стратегии, но и тактики. Это наши вынуждены были рисковать и агрессивно атаковать, в то время как ему достаточно было просто выстоять до прихода помощи. Поэтому, пользуясь тем, что на защиту можно было не отвлекаться, парень сыпал одними только простыми атакующими, нелетальными заклинаниями, колдовать которые, однако, можно было максимально быстро. Как-то я в бою с аврорами еще почти не сталкивался. Когда придется, следует быть максимально осторожным и аккуратным. Если так надрючен молодой, то какие же монстры, ветераны? Сделал я себе пометку в памяти. Или это кто-то из бывших учеников Моуди? Следующая мысль, которая, глядя на мучения упивающихся, потерявших вырубленными уже троих, пришла мне в голову, была из области военной топографии. Такая вот не очень удобная в повседневной жизни планировка, когда вход в кабинет директора оказывается, если смотреть сверху, как бы на вершине треугольника, это не ошибка средневековых архитекторов, а находка. Каждый день давать кругля не очень приятно, зато, когда придется держать оборону, все подступы будут простреливаться из одной хорошо защищенной точки. Если в Хогвартсе так устроено хотя бы в основных опорных точках, то становится понятным, для чего на штурм замка, защищаемого школьниками, в каноне Волдемарт вынужден был собирать целую армию. Подумал я, из-за угла наблюдая за очередной попыткой упивающихся выкурить единственного защитника. «А-а!» — внезапно завопил Аврор. «Похоже, кто-то смог его ранить, твари, больно. А-а, я достал красного, достал», подтвердил мои догадки радостный вопль волшебника из последнего набора в упивающиеся. А-а-а, вады кедавра. Видимо, Аврор то ли развязался, то ли ранили его настолько серьезно, что ему стало уже откровенно все равно на возможные служебные расследования. Каковыми именно причины ни были, но изумрудно-зеленый лучик непростительного впитался в дерзкого и удачливого, но чересчур увлекающегося бандита из лютного. Безжизненное тело с каким-то влажно-мерзким, невероятно громким во внезапно наступившей тишине шлепком упала на пол. Стоящий рядом со мной Малфой громко сглотнул. «Добро пожаловать в реальность, Драко. Если ты не знал, то здесь умирают по обе стороны», — подумал я. «А-а-а!» — дружно завопило отправленное в атаку мясо и откатилось назад. Дохнуть ни за что не хотел никто. Впрочем, Лестринг шматом и угрозами быстро восстановила порядок, и упивающиеся вновь пошли на штурм, теперь уже заметно осторожнее. Несмотря на разовую удачу, как именно, если не придет помощь, все это закончится, сомнений не было ни у кого, ни у нас, ни, наверняка, у Аврора. Вопрос был только во времени и количестве наших потерь, тем более пока еще в штурме не принимали участие монстры вроде Беллатрикс, берегли силы для сражения с Дамблдором. Но если потеря времени будет расценена как критичная, то Аврор не продержится и десятка секунд. Но участие тяжеловесов не потребовалось. Ситуация внезапно кардинально изменилась, так как с противоположной стороны коридора, с тыла Аврора, подошла помощь. Что характерно, каждый подумал, что именно к нему, но... «Профессор!» — радостно закричал Аврор. «Как хорошо, что вы пришли! Не благодарите!» В своей манере капнул ядом с ней приравнодушно, практически в упор, атаковал расслабившегося защитника Хогвартса. Депульса 3. Аврор смертельно ошибся, признал очевидное я. Мощное заклинание сбило слишком доверчивого парня с удачной позиции и с такой силой ударило о стену коридора, что практически под ноги упивающимся упало уже бессознательное тело. Почему так долго, Снейп? Беллатрикс была, мягко говоря, не в духе. Ко мне в кабинет не вовремя зашел Флитвик. Его весьма непростая нейтрализация потребовала определенного времени, мадам Лестриндж, спокойно ответил Снейп. Приведите этих неудачников в себя, труп убрать. Саврочо, он Чиллерда, Энзетака в узкий ржут, подал голос возмутившийся пренебрежительным отношением к телу упивающийся из лютного. Гиббон, мотнула головой Лестриндж. Ха, редукта скалус, произнес упивающийся, направив волшебную палочку на волшебника в красном. Когда-то давным-давно в качестве веселой шутки обратное этому проклятие применил на Бертраме обремилашка Сириус Блэк. И хотя последствия шутки оказались совсем невеселыми, парня тогда так до конца и не вылечили, и он всю оставшуюся жизнь мучился от сильных головных болей, но, что характерно, Дамблдор, а также знатные и богатые чистокровные семьи своих малолетних мародеров отмазали, Бертрам хотя бы остался жив. Аврор же, все окружающие смогли в подробностях пронаблюдать, как в диких судорогах забилось бессознательное тело, как уменьшающимися в размерах костями черепа медленно выдавливаются из глазниц глаза, пока наконец совсем не выскакивают и не падают на пол, как серо-бурыми струйками прыскает во все стороны мозг, как в последний раз дергается и навсегда замирает тело, голова которого к тому времени в размере стала не больше ни крупного яблока. Даже мне стало как-то нехорошо. Стоящий же рядом Малфой побелел чуть ли не до прозрачности и судорожно заиграл кадыком. Дефодя, поставил точку Гиббон, и голова вместе с частью шеи расплескалась по сторонам. Кусочек прилип к маске Фенрира. Он, глядя на нас с Драко, снял ее и, показательно, облизав грязь, с улыбкой проглотил. Если со мной попытка вывести из себя не прошла до логического конца, то с Малфоем, ох, как же трепетно любит этих скользких блондинов собратья по банде. Полностью достигла цели. Открытое людоедство стало для Драко последней каплей, и он согнулся пополам в тяжком приступе рвоты, заблевав желчью низ своей мантии и мои ботинки. Я равнодушно пожал плечами и последовательно направил палочку на себя и Малфоя. Эваниска, Эваниска. Однако благодарности не дождался. На грибика хрена с два выплеснешь негатив, зато на покорного вассала. Крэп, ты идиот, я сам могу. Наполовину всхлипнул, наполовину взвизгнул Малфой, трясущийся, словно выброшенный из теплого дома на сибирский мороз той терьер. Снейп, ты декан Слизерина, ты должен иметь доступ в кабинет директора. Сможешь открыть или ломать? Спросила Лестриндж. В обычное время, да. Сейчас, не знаю. Нужно проверять. Так проверяй. Прошипела Беллатрикс, после чего перевела взгляд на Драко. Презрительно сочувствующе осмотрев племянника, она приказала. Пользы от тебя здесь никакой. Иди проверь астрономическую башню. Роули долго нет, встретишь его, отправляй сюда. Но, задание, повелителя, почти захныкал Малфой. Иди, нет, я пойду с вами. Круция. Беллатрикс на такое краткое мгновение наложила на Драко пыточное, что даже моя вассальная клятва не успела дернуться. Однако блондину для вразумления этого хватило. Ты смеешь мне перечить? Нет, так делай, что тебе говорят, мальчишка. Да, да, Крэп, за мной. Приберите красный мусор, услышал я приказ ведьмы. Хм, интересно, а как в каноне Драко попал на астрономическую башню? Думал я, идя по хорошо знакомым коридорам замка, которые в разгоняемой слабым мерцающим светом волшебных факелов ночной тьме казались намного более загадочными и пугающими. Все же это, одно из самых отдаленных от кабинета директора мест, тоже Лестриндж племяша пожалела, между тем немного пришедший в себя Малфой, как это часто случается у мальчиков всех возрастов после проигранной драки, начал махать кулаками, в буквальном смысле слова, усиливая льющиеся с губ проклятия и обещания страшно отомстить экспрессивной жестикуляцией. Его правая ладонь сжимала палочку до побеления кожи на пальцах. Я это хорошо смог рассмотреть, так как Драко не постеснялся помахать своим хилым кулачком и у меня под носом. Сопроводил он это действо очередными сентенциями на тему моего будущего, если я продолжу быть непокорным. Будешь жрать у меня из миски гиппогрифов и жить в собачьей конуре. Все равно она у рода Малфой отделана богаче, чем твой мэнер. Драко, все еще продолжавшие считать, что может позволить себе быть трепетным и ранимым, как-то совсем не задумывался о том, что именно он сейчас несет и какими могут быть последствия его несдержанности. Ведь вассал – это не раб. Да, меня, конечно, жизнь уже научила правильно реагировать на раздражители, поэтому в ответ я эффектно молчал. Но я же не один такой внешне покорный. Один Фенрир чего стоит. Но нет, Малфой сейчас думать не хотел от слова совсем, так что мое безропотное молчание только еще больше злило его. Он бесился сильнее и сильнее, оскорбления повторялись или становились острее, я снова молчал в ответ, и все по спирали восходило на новый круг. Ну а так как Малфой изначально, видимо, чтобы остыть, выбрал далеко не самый оптимальный маршрут, времени накрутить себя у него оказалось вдоволь. Однако нет худа без добра. Взбешенный Малфой на одной лишь только ярости взлетел по лестнице на астрономическую башню. Прям птичкой. А башня эта, между прочим, самая высокая в Хогвартсе. Ну а усталость и боль в хилом тельце, непривычном к таким нагрузкам, его только больше завела. Чем бы это все закончилось, окажись мы с ним на обзорной галерее с глазу на глаз, хрен его, то бишь один Мерлин знает. Продолжил бы Малфой упражняться в оскорблениях, перешел ли сюзерен дальше к избиениям своего вассала, к пыткам, к еще какому непотребству, а ведь у аристократии, как и у любых других людей систем государств-классов, захвативших вершину властной пирамиды, есть неприятная предсказуемость в жесткой реакции на пересечение красных линий. Думаю, Дамблдор был бы неприятно удивлен, обнаружив избитого Малфоя рядом меня, загибающегося от защитного отката. К нашему общему счастью на обзорной площадке оказалась более привлекательная цель, в которую, не думая ни мгновения, Малфой мощным экспеллиармусом и выплеснул всю свою ярость. Старшая палочка в который раз радостно поменяла своего хозяина, упав к ногам юноши, а ее бывший хозяин отлетел в противоположную сторону и сполз по стене. И на этом дальнейшее действие застопорилось, так как Драко, как и в каноне, осознав, что сотворил, реально так забздел. Малфой, это совсем не я, не Макдл-попаданец, сквозь зевоту когда-то давно посмотревший несколько подростковых фильмов про колдунов. Наследнику древнейшего и благороднейшего рода не нужно объяснять, насколько силен и опасен его противник, и уж тем более не нужно это как-то доказывать. Драко наверняка с молоком матери впитал опасливое почтение к великим магам, одного из которых он сейчас держал на прицеле своей волшебной палочки.